Глава 6. Подходы к мотивации сотрудников отдела продаж. Тактические задачи системы мотивации. Привлечение, удержание, результат. Размышляя о формировании системы материальной и нематериальной мотивации, следует сразу ответить на вопрос, какие задачи мы перед собой ставим. В целом, система мотивации решает 3 задачи одновременно или некоторые из них. Итак, эти 3 задачи — привлечение, повышение результативности и удержание сотрудников. Рассмотрим поочередно каждую из них. Привлечение. Необходимо, чтобы система мотивации была привлекательна для кандидатов на открытые вакансии, и мы могли бы их успешно заполнять. Способ решения данной задачи зависит в первую очередь от состояния рынка труда, количества кандидатов, их претензий и ожиданий. Например, очевидно, что вчерашний студент-выпускник будет готов к менее выгодным условиям, чем успешный опытный сотрудник. Для того, чтобы сделать систему мотивации привлекательной, нужно владеть ситуацией на рынке труда. Обзоры заработных плат, компенсации, льгот, общение с кандидатами, самостоятельное исследование рынка труда. Очевидно, что на этапе привлечения большее значение имеют сугубо материальные факторы – оклад, премии, соцпакет. Но нужно помнить и о других факторах, которые могут повлиять на принятие решения кандидатам. Атмосфера в коллективе, обучение, перспектива роста. Рассмотрим несколько приемов, помимо размера и структуры оплаты и соцпакета, которые могут помочь на этапе привлечения. Стоит графически представить дополнительные доходы, которые получит кандидат в виде соцпакета, и показать их в денежном выражении. Говоря об оплате труда, нужно начинать, первое впечатление самое сильное, не с размера оклада, а со среднего дохода, и показать при этом и уровень дохода бонусов самых успешных продажников. Очень хорошо работает такая фраза: «А уж вам решать, будете ли вы средним или лучшим». Нормальный амбициозный продажник после таких слов обязательно будет рассчитывать на уровень дохода не ниже среднего. Очень хорошим инструментом привлечения кандидатов также являются так называемые «истории успеха» — «success stories». Данный прием основан на принципе проекции. Слушая истории о других, человек как бы примеряет их на себя. Принцип выбора истории успеха обусловлен 3 факторами. Это должна быть история о людях, сопоставимых с кандидатом по опыту и статусу, и это должна быть реальная история из жизни компании. Неправда рано или поздно откроется, базирующаяся при этом на основных мотиваторах кандидата. Если кандидата интересует карьерный рост, то стоит рассказать историю о продажнике, который значительно вырос в должности. Если цель кандидата — обучение, опишите тренинги, которые проводятся в вашей компании. Если для него важна атмосфера в коллективе, расскажите о корпоративных традициях, взаимоотношениях и мероприятиях. Повышение результативности. Естественно, повышение результативности и других показателей бизнеса важно всегда. Эту задачу нужно ставить перед собой каждый раз. Большинство инструментов и примеров, рассмотренных в данной главе, посвящено именно повышению результативности. Также не стоит недооценивать связь результативности и удовлетворенности сотрудника. Как правило, неудовлетворенный человек менее результативен, особенно в продажах, где так важны настрой и вдохновение. Удержание. Удержание персонала и снижение оттока людей из компании является важным аспектом мотивации во многих, но далеко не во всех ситуациях. Чуть позже мы остановимся на критериях принятия решения о том, насколько важной задачей является удержание или же текучка вполне допустима. На удержание персонала влияют такие факторы, как конкурентоспособность оплаты и соцпакета, удовлетворенность отношениями с непосредственным руководителем и коллективом, удовлетворение содержанием работы, профессиональным и карьерным ростом. Что из перечисленного оказывает наиболее сильное влияние на сотрудника, можно определить, проведя диагностику мотиваторов коллектива, о которой речь пойдет далее. Чтобы достичь уровня проактивности, стоит не реже одного раза в год проводить диагностику мотивированности и удовлетворенности сотрудников. Итак, каковы же критерии принятия решения о том, насколько критично удержание сотрудников отделов продаж? Продукт. Удержание критично. Сложный, требует много времени на изучение, не имеет или имеет мало прямых аналогов. Удержание не критично. Простой продукт, много аналогов, не требуется глубокого знания продукта. Бизнес-процессы. Удержание критично. Сложные, специфичные, непрозрачные бизнес-процессы. Удержание не критично. Простые бизнес-процессы. Связи с клиентами. Удержание критично. Подобные связи необходимы. Удержание не критично. Подобные связи есть у самой компании. Персональная приверженность клиентов к продажнику как к человеку. Удержание критично. Клиент более привязан к продажнику, нежели к компании. Удержание не критично. Клиент привязан к самой компании или продукту. Владение конфиденциальной информацией. Удержание критично. Владеет информацией. Удержание не критично. Не владеет. Состояние внешнего рынка труда. Удержание критично. Мало или нет подходящих кандидатов. Удержание не критично. Много кандидатов извне. Возможности быстрого обучения внутри компании. Удержание критично. Таких возможностей нет или их сложно организовать. Удержание не критично. Подобные возможности есть. Диагностика мотивации сотрудников и оценка удовлетворенности. Построение системы мотивации всегда начинается с диагностики. Только зная мотиваторы конкретных людей и доминирующие мотиваторы группы, можно создать правильную систему материальной и нематериальной мотивации. Рассматривая вопрос оценки компетенций торгового персонала, мы уже обращались к теме диагностики мотиваторов при помощи проективных вопросов. А сейчас мы остановимся на вопросе оценки мотиваторов и предпочтений уже работающего коллектива. Для этой цели наиболее эффективен метод ложного тестирования, при котором люди знают, что пишут тест, но истинная цель тестирования отличается от заявленной. Итак, мы собираем наших продажников и говорим им: «Уважаемые коллеги, сейчас мы с вами будем писать тест, который проверит вашу скорость реакции, умение быстро ориентироваться и находить ответы на неожиданные вопросы. Я буду читать вопросы. Вы пишете только номер вопроса, сам вопрос писать не надо. За 30 секунд нужно успеть дать на каждый вопрос 3-5 ответов. Вопросы будут самые разные». После такого вступления мы переходим к тестированию. В тесте стоит задать от 10 до 15 вопросов, среди которых будут проективные, профессиональные и дурацкие. Пример подобного опросника представлен далее. Мы маскируем проективные вопросы среди других, чтобы увеличить достоверность и искренность ответов за счет того, что люди не смогут быстро вычислить, какие именно вопросы являются главными, ключевыми. По итогам опроса мы получаем индивидуальные карты мотиваторов, которые можем использовать далее для индивидуальной мотивации, а также выявляем доминирующие мотиваторы группы, опираясь на которые можно грамотно выбирать инструменты мотивации. Создание позитивной атмосферы, возможность много зарабатывать, комфортные условия труда, профессиональный рост, карьерный рост, признание, соревнования, азарт и другие. Пример опросника. Проективные вопросы здесь выделены, чтобы вы обратили внимание на то, как строится тестирование. Вопрос первый. Каковы основные этапы визита к клиенту? Вопрос второй. Каковы, по вашему мнению, конкурентные преимущества нашей компании? Вопрос третий, проективный. Что побуждает людей более эффективно работать? Вопрос четвертый, проективный. Что такое хороший коллектив? Вопрос пятый. Что такое вкусный ужин? Вопрос шестой, проективный. Зачем люди работают? Вопрос 7. Проективный. Из-за чего можно уволиться? Вопрос 8. Каковы правила работы с клиентами? Вопрос 9. Проективный. Что такое хороший продукт? Вопрос 10. Проективный. Что такое хороший руководитель? Вопрос 11. Что такое хорошая машина? Вопрос 12. Каковы правила работы с возражениями? Помимо стартовой диагностики мотивации, необходимо также проводить регулярный мониторинг мотивированности и удовлетворенности сотрудников. При проведении таких опросов стоит учитывать следующие нюансы. Опрос должен быть гарантированно анонимным, в противном случае его достоверность невысока. В опросе должны принимать участие все или хотя бы большинство сотрудников. Стоит избегать пятибалльной системы оценки, так как школьно-институтские стереотипы мешают объективно оценить ответы. Для многих из нас 3 – это уже плохо. Формулировки вопросов должны быть предельно простыми и однозначными. Стоит давать возможность сотрудникам высказать свое мнение и пожелания в свободной форме. Исследования нужно проводить регулярно, не реже одного раза в год, а также в случае каких-то важных изменений и событий. Важны не столько оценки сами по себе, сколько динамика по сравнению с предыдущим опросом.